Белые бараны. Жил на свете пастух из рода Апшисба. Он пас свое стадо овец возле горного озера Ариза. Когда наступала пора случки, из озера выходили белые бараны и оплодотворяли овец. Пастух знал, что в это время нельзя шуметь и разговаривать, иначе бараны уйдут в озеро и уведут за собой все стадо. Однажды перед наступлением случки пастух по каким-то неотложным делам должен был отправиться в село. Его у стада сменил младший брат, парень придурковатый. Старший предупредил младшего: «В эту ночь из озера выйдут белые бараны оплодотворять наших овец. Увидишь их, не говори ни слова, молчи, а лучше завернись в бурку и лежи. Если ты заговоришь, бараны уйдут в озеро и уведут за собой овец. Погибнет все наше стадо». «Ладно, не беспокойся», — ответил младший брат, а сам подумал: «Интересно бы посмотреть». Старший брат ушел. Вот ночью из озера вышли белые бараны. В стаде началось волнение. Младший брат, помня наказ старшего, лежал, завернувшись в бурку. Но его одолевало любопытство. Первую ночь он преодолел себя, не стал смотреть. На вторую ночь тоже. Но на третью не выдержал. Он выглянул из бурки, и то, что увидел, заставило его вскрикнуть от удивления. Бараны испугались и бросились в озеро. Все овцы последовали за ними. В отчаянии младший брат побежал в село и рассказал старшему о том, что случилось. «Эх, предупреждал же я тебя, почему ты меня не послушал?» — сказал старший брат с упреком. «Ну что ж, попробую я вернуть наше стадо, а ты не ходи за мной, а то опять испортишь все дело». Пришел старший брат к озеру, сел на берегу и стал играть на очерпане песню кормления стада. Долго он играл. Овцы, послушные его зову, стали постепенно выходить из воды. Однако младший брат не усидел дома. Побуждаемый любопытством, он подкрался к озеру, чтобы посмотреть, как старший брат будет возвращать стадо, и засел в кустах. Только овцы начали выходить на берег из глубин озера, дурак, возьми и крикни: «Ой, слава Богу, выходят наши овцы!» Овцы снова бросились в озеро и исчезли в нем все до одной. Бронил старший брат младшего за ослушание. «Да что возьмешь с него? Иди домой, попробую я еще раз вызвать стадо», — сказал старший брат. Он прогнал младшего брата и снова сел у озера. Но сколько он ни играл, овцы больше не выходили. Отчаялся пастух. Поднялся он на скалу, завернулся в бурку и бросился в озеро. Так и утонул. В течение 3 лет весной и осенью во время стрижки овец на поверхность озера всплывали клубки шерсти. Это пастух на дне озера стриг своих овец. А потом не стало видно и этого.